Глава 28. Ричард Квинси не любил покидать Сюрей. Еще меньше он любил покидать Англию. Домосед. Так его дразнила Клариса. Хотя и сама, надо признать, редко покидала пределы Большого Лондона. Тем не менее, иногда дела и интересы семьи все же вынуждали Ричарда покидать родину. Деловые встречи с семьей одного из самых старых, самых важных их партнеров по бизнесу, безусловно, такой повод. Именно поэтому в паспорте Ричарда Квинси имелась многократная деловая виза, позволяющая ему приезжать в Россию. Хоть он и не стремился к этому, в последний раз он был тут около года назад. Тогда речь шла о большом транше из Сургута, требовавшем определенных усилий со стороны русских юристов корпорации и гибкости от их английских коллег из трастового фонда. Собственно, гибкость и приехал тогда проявлять Ричард. С тех пор дела удавалось делать через Максима в Лондоне, и это их всех полностью устраивало. Однако виза осталась, на всякий случай. Конечно, в страшном сне не могло присниться, каким окажется этот самый случай. «Айрин?» — воскликнул Ричард, изумленно разглядывая грациозную хрупкую девушку, напряженно вглядывающуюся в толпу выходящих из зоны прилета людей. Она изменилась за ту пару месяцев, что они не виделись, еще больше похудела и выглядит еще более потерянной, чем когда он нашел ее во дворе своего дома в изорванной одежде. Тогда она напомнила ему затравленного собаками зайца, чудом избежавшего попадания на праздничный стол к английскому лорду. Однако теперь, несмотря на напряжение и стресс, отражающиеся на ее красивом бледном лице, ее синие глаза горят опасным, злым блеском. «Ричард!» Арина обрадовалась, и ее лицо словно озарилось ярким светом. Она улыбнулась. Ричард успел позабыть, как она хороша. У него дома в Сюрре на рабочем столе стояла ее фотография. Единственная доступная ему фотография — копия работы Макса, Белоснежка. Черно-белая, с единственным только яблоком, краснеющим посреди фотографии, она не отражала и десятой доли Арининой красоты. Яркая женщина. Ричард вспомнил, как шел, держа ее под руку по красной дорожке, защищая собой ее обнаженную сторону платья, в которое Клариса-насмешница нарядила ее, чтобы позлить Максима. «Айрин, я бояться, что рейс задержится, но они догоняли в воздухе». Он бросился к ней, взял за руки и сжал ее пальцы. Арина робко улыбнулась, и Ричард заметил на ее лице следы косметики, а под кардиганом — полуобнаженные плечи. «Максим затащил меня на прием», — пояснила она. «Я не люблю приемов». «О, это я знать!» — рассмеялся Ричард. Но вдруг его взгляд упал на руку, которую он сжимал в своей. Кольцо, бриллиант размером с купол над Королевской обсерваторией. Но это же невозможно. Только не Максим. Миллион раз Максим говорил, что не верит в людей, не верит в любовь и отношения, которые длятся больше, чем пары недель. Миллион раз они обсуждали, смеясь, что через 50 лет они останутся вдвоем, два холостяка в чудном мире, полном кричащих детей и друзей, приходящих в себя после третьего развода. Ричард не женится, потому что такой нерешительный и погруженный в книги «Рыжий дуралей» не может привлечь к себе стоящую женщину. Ну, а Максим? С ним все ясно. Такие не женятся. «Максим сделал мне предложение», — пробормотала Арина, и в голосе ее откуда-то появились виноватые нотки. «Я видеть», — коротко кивнул Ричард и отвел взгляд. Получается, что только рыжий дуралей остается в одиночестве. Впрочем, это же Айрин. Это он мог понять. Он вспомнил, как Максим звонил ему из Москвы пьяный, как требовал сказать, где она, как рычал и бесился, потеряв ее по собственной глупости. Ричард никогда не видел Максима в таком состоянии. Но все-таки как получилось, что Айрин сказала ему «да» после всего, через что ей пришлось пройти? «Вы любите его?» — спросил он спокойным тоном. Взгляд Арины моментально потускнел и наполнился тревогой и печалью. Ричард замер в раздумьях. Может ли это означать, что она сожалеет о сказанном ею «да»? Что заставило ее? Деньги? Надежды и мечты? Вера в романтическую глупость о том, что любовь может изменить человека? Но кольцо на пальце — не приговор. И если она пожелает, то нет ничего проще, чем вернуть кольцо и ответить «нет». Арина замолчала в нерешительности, перебирая взглядом таблички аэропорта. «Возможно, вы не знаете, как я относиться к вам. Я мог бы увести вас прямо сейчас. Не было бы никакой беспокойства и опасность. Мы бы все решить. Моя семья?» Ричард говорил своим спокойным, вежливым голосом, но Арина вдруг покачала головой и аккуратно освободила свои пальцы из его рук. «Я очень люблю Максима. Ты же все знаешь. Это выше меня». «Он не сделает вас счастьем», — вздохнул Ричард, помрачнев лицом. «Мне не нужно счастье. Мне нужен он». Пауза заслонила от них все. И шум проходящих мимо людей, и призывы таксистов. Ричард и Арина смотрели друг на друга с грустью и сожалением. Это было бы настолько лучше, настолько правильнее, если бы она полюбила такого человека, как он. Это было бы сказкой. Ричард пришел в себя первым. Он тряхнул головой и выдохнул. «Где он сейчас?» «Возможно, мертв», — сказала Арина, и кровь отлила от ее лица. Ричард побледнел. «Я не могу ему дозвониться. Ты же ничего не знаешь. О, Ричард, его дядя, этот ужасный Аркадий! Он ведь угрожал мне!» «Что?» В этот момент Арина могла поклясться. Ричард был по-настоящему удивлен. «Ты хорошо его знаешь?» — спросила Арина, прикусывая губу. «Я почти ничего, ни о ком не знаю. Только вот 2 дня назад он пришел к нам домой, когда Максима не было в квартире, и угрожал, что убьет моих родителей, если я не уйду от Максима». «Он бы не сделал такое дело», — замотал головой Ричард. «Аркадий?» «Он сделал». «Возможно, тут какая-то ошибка». Ричард взял Арину за руку, но уже не так, как до этого, а просто чтобы заставить ее уйти, покинуть то место, где они стояли. То, что она говорила, было странно, чудовищно и необъяснимо. Впрочем, все на свете имеет свое объяснение. Просто Айрин, вероятно, его не знает. Они шли по залу прилета ни быстро, ни медленно. По возможности, спокойно. Ричарду нужно было взять в аренду машину. «Он мне угрожал. Никакой ошибки. А потом...» Арина замотала головой, все еще испытывая панический ужас от мысли, что ей придется кому-то довериться. «Что потом?» Ричард обернулся к Арине. «Рисунок, да?» «Да», — прошептала она, семеня следом. «Он увидел его». «Что он сказать?» Ричард отвернулся и пошел дальше к стойкам аренды автомобилей. «Ничего, он ничего не сказал, но он узнал ее, я уверена». Он вздрогнул и так посмотрел на меня. «Могу сказать, что после этого он уже не так интересовался мной, спешил покончить с этим. Он заспешил, он испугался». «Эта девушка на рисунок, она...» «Я знаю, кто она!» Резко, без предупреждения, Арина остановилась и развернулась к большому от пола до потолка стеклу. Ричард похолодел. «Конечно, она знает. Он сказал слишком много по телефону. Мы должны все обсуждать, но не здесь». «А где?» — Арина всхлипнула. «Мне нужно предупредить Максима. Мы можем поехать на квартиру вместе?» «Конечно», — заверил ее Ричард. «Мы так и поступать. Идем?» Успокоенная его словами, Арина кивнула и последовала за ним. Ричард был сосредоточен и серьезен. В молчании они подошли к стойке одной из международных компаний по аренде автомобилей. Ричард холодно улыбнулся девушке за стойкой и принялся оформлять документы, разговаривая по-английски. Арина просто стояла рядом и ждала. О боже, как она устала. Сил улыбаться у нее не было. Наверное, со стороны они смотрелись как муж и жена, которые изрядно поднадоели друг другу и не хотят разговаривать. Девушка за стойкой вежливо улыбнулась и спросила что-то на английском, глядя на Арину. Ричард ответил ей на английском же, что почему-то вдруг разозлило Арину. «Что вы хотели?» — спросила она у девушки, которая, кажется, не ожидала услышать от Арины такого чистого русского языка. «О, я просто... Я спросила, желаете ли вы вписать в соглашение второго водителя. Если да, мне нужно будет сделать копию с ваших водительских прав». «Нет, я не вожу», — буркнула Арина, ругая саму себя за глупость. «Что такого, что Ричард говорит на своем языке? Ведь ему так легче, верно? А тут еще все эти бумаги. У нее просто совсем сдали нервы, никуда не годятся. Вот она и взрывается на пустом месте». «У вас есть другие вещи, кроме эта сумка?» — спросил Ричард, оторвавшись от заполнения бумаг. Арина отрицательно помотала головой. Через несколько минут девушка с церемонной улыбкой выдала Ричарду ключи и принялась объяснять, как ему найти на парковке машину и к кому из сотрудников обращаться, чтобы поставить отметку на пропуске и выбраться с парковки на русском языке. «Прости», — пробормотала Арина, виновато поглядывая на Ричарда. «Он примчался из Лондона, чтобы помочь ей в опаснейшей ситуации. Господи, да ведь он только что в этом аэропорту признался ей в любви, а она настолько погружена в свои проблемы, что, кажется, даже не заметила этого, никак не отреагировала на это. Жестокость, какая непростительная жестокость!» «Кажется, здесь». Ричард прошел сквозь ровные ряды чистых дорогих иномарок. «Интересно, сколько стоит взять тут в аренду автомобиль? Арина даже не представляет, как водить машину. Она хотела бы научиться со временем. Так много вещей в жизни, которые она хотела бы уметь, попробовать, пережить. Выйти замуж за Максима. Будет ли у нее время, чтобы увидеть завтрашний рассвет? Нам нужно быть очень осторожными. Что, если Аркадий нас ждет в квартире? Почему вы боятся его? Потому что я думаю, что это именно он, убийца. С чего вы считать, что он убивал?» — спросил Ричард, открывая дверцу черного Ауди с тонированными задними стеклами. «Рисунок ни о чем таком не говорить. Нужно узнать, отчего Макси рисовать эту женщину. Ведь, как я понимал, вы не говорите с ним?» «Я не говорила с ним, верно», — кивнула Арина, усаживаясь на переднее сиденье. «Он не берет трубку. Я очень боюсь». Ричард покачал головой, затем попробовал набрать номер Максима со своего телефона. Арина права. Абонент не отвечает. «Я думать? Он в порядок. Как бы ни быть, они его не трогать». «Почему?» Арина отвернулась и запустила руки в свои волосы. От усталости она почти не соображала. «Почему ты так уверен?» «Так как это может быть что-то иначе?» предположил Ричард. «Другое объяснение всему». «Нет, не может». «Почему?» — опешил он. Арина на секунду замешкалась. «Может ли она так поступить с Ричардом? Справедливо ли это — втягивать его в дело, которое может быть опасно для жизни? Но без него она точно не сможет. Одна она пропадет». И она решилась. «Потому что это единственный рисунок. Пропавшая девушка». «О чем вы?» — растерялся Ричард. И тогда Арина достала из сумочки смятую пачку эскизов и протянула их Ричарду. Он взял их в руки осторожно, двумя пальцами, словно это была ядовитая змея. Перебирая их, он все больше мрачнел, а когда дошел до рисунка, на котором были разрубленные части тела, он вздрогнул так, словно его ударило электрическим током высокого напряжения. Он выронил рисунки и ошеломленно посмотрел на Арину. «Да, он тоже это видит. Арина ни в чем не ошиблась. Это производит именно такое впечатление, как она и думала, свидетельство об убийстве. Это те кошмары, которые Максим видит уже 23 года, с тех самых пор, как его увезли из России».